на него Винсент и шел. На тот фильм, где все происходило на пляже и где beauty bathing girls радовали глаз своими прелестями. Красотки-купальщицы по-английски. Причем даже заподозрить нельзя было, что эти прелести могут однажды хоть немного померкнуть. Одинокий, печальный и простодушный, он созерцал, как на Тихоокеанском побережье резвится само наслаждение и сладострастие. Целомудренным он не был, но по-прежнему оставался девственником. Он полюбил изображение и проникся почтением к сумеркам. После маниакальных забот о своем физиологическом становлении Тюкден начал жить грезами. Поутру он закидывал невод воспоминаний и выуживал сны, которые в течение всего дня затухали и гибли у него на глазах от дневного света, а вечерами он отдавался течению уснувшего моря и повторял, как тот единственный поэт. Ибо в некотором смысле поэт на свете был только один. «Oh, may my sleep, as it is lasting, so be deep!» Перефразированный от первого лица отрывок из стихотворения Эдгара Аллана По «Спящая» на долгий срок. «Пусть будет сон ее глубок». Перевод с английского Бальмонта. Испытывая гордость от цитирования знаменитых авторов, он протягивал ночь сквозь день, но не приветствовал проникновение дня в ночь. В это же время он решил прочесть 32 тома Фантомаса «Продолжение грез». Фантомас — популярнейший литературный персонаж, созданный Марселем Алленом и Пьером Сувестром в 1911 году. В 1913-1914 годах кинорежиссер Луи Фейят снял по их книгам несколько нашумевших фильмов. Он обходил набережные, чтобы купить довоенные экземпляры в глянцевых обложках. Роэль-младший, встретив Тюкдена во время этих поисков, высмеял его за отсталый вкус, ведь сам он изучал русский и ходил на демонстрации. Так прошли первые месяцы той зимы, ознаменованный подвигами горнорабочих, непонятными и множественными взрывами домашних печей и приходом к власти Муссолини. Глава 29. Цитрус остановился перед домом 80 бис по улице Пти-Шам. В оригинале «Цитрон», «Лимон». Имеется в виду автомобиль марки «Ситроэн», по-французски «Ситроэн». «Подождите меня», — сказал Брабан шоферу, словно еще не прошли те времена, когда он пользовался такси. Он поднялся по лестнице, насвистывая от удовольствия. На шестом этаже, запыхавшись, постучал в дверь указательным пальцем, согнутым и решительным. Мадам Дютиель приняла его в маленькой комнатке, которая служила ей будуаром, и говорила о ее любви к пестроцветным хрупким предметам небольших размеров. «Надо же! Как ты приоделся!» — воскликнула она. «Таким элегантным я тебя еще не видела. Ты находишь?» Он задал этот вопрос робко и беспокойно, одновременно, глядя при этом на себя в зеркало. Поцеловал ей руку и сел. «Каким ветром тебя занесло?» — спросила мадам Дютиель. «Пришел поздравить с Новым годом». «Очень мило. А еще принес тебе подарок». Он достал из кармана жилета кольцо в стиле Луи Филиппа, украшенное рубином, и, пока мадам Дютиель предавалась восторгам, вынул из бумажника пачку купюр по 1000 и положил перед ней. «Вот деньги, которые ты мне одалживала». «Спасибо, ты мне очень помогла». «Что это с тобой? Ты стал миллионером? Еще нет, но скоро стану». «Провернул свое крупное дело? Как раз проворачиваю». «Можно узнать, какое?» «Не жульничество». «Неужели?» Брабан скромно улыбнулся. «Я стал честным человеком, собираюсь скупить Германию». «Бедный мой Луи, ты помешался. Сейчас ты поймешь. Все крайне просто. Фирма Мартена Мартена, которая занималась только фиктивными делами, становится Международной региональной ассоциацией капиталовладельцев и будет заниматься делами реальными. Цель ассоциации — воспользоваться падением марки, чтобы скупить недвижимость в Германии. Когда марка вновь поднимется, а это обязательно произойдет после занятия Ружской области, мы получим, так сказать, немыслимую прибыль. Подписной капитал 10 миллионов. Акции идут по 100 франков. Если хочешь, могу что-нибудь для тебя отложить. Чувствую, дело весьма интересное. Подписано уже более 500 тысяч франков. Из них 300 тысяч франков.